Глава 22. Деккер и Ланкастер запечатали комнату Дебби и вызвали команду экспертов, которая прошерстила не только комнату, но и весь дом. Берлингтон никогда еще не переживал преступлений такого масштаба, и сейчас каждый, от новичков до старших сотрудников полиции, выкладывался на всю катушку. Уотсоны сказали, что они ничего не знают об этой нотной записи. Амос был склонен им поверить. Когда эксперты закончили работу, Деккер и Ланкастер еще раз уселись вместе с Уотсонами. «Если этот парень побывал у вас в доме и написал ноты, как это могло произойти без вашего ведома?» – спросил Деккер. «Ну, мы же должны спать», – встопорщилась Бет. «Но дом невелик, а наша комната прямо рядом с Дебби. Мы с Джорджем оба чутко спим. Не представляю, как она могла привести парня в свою комнату, чтобы мы об этом не узнали». «А днем?» – спросил Ланкастер. «Я сижу дома. Джордж работает с 9 до 5. На самом деле я бываю дома больше, чем Дебби». «Вы можете припомнить, насколько давно на доске появились эти ноты?» – спросил Деккер. 2 недели назад их не было, это я вам точно скажу», – ответила женщина. «А откуда вы это знаете?» «Потому что я стерла все, что там было». Бет помолчала. «Мы поспорили, и я... Ну, в общем, я вышла из себя и стерла все это дерьмо», – она всхлипнула. «А теперь я больше никогда ее не увижу». «О чем вы спорили?» – спросил Деккер, игнорируя ее переживания. Ему требовались ответы и прямо сейчас, а горевать она сможет и потом. Бет взяла себя в руки. «Дебби была в выпускном классе. Она взяла тесты на академические способности и хорошо справилась, но не обратилась ни в один чертов колледж. Отговаривалась тем, что все это очень дорого, и это правда, мы мало чем могли ей помочь. Но я все время твердила ей, что можно найти финансовую помощь, и чем она собирается заниматься без колледжа, станет мной?» Она замолчала, и ее муж смотрел в сторону. «Поэтому я разозлилась и стерла эту проклятую доску начисто. Все эти изречения насчет изменить мир и иметь цель – полная чушь. Она ничего не делала и никуда не собиралась. И потому я все стерла, оставила чистый лист. Надеялась, она поймет мою мысль. Видимо, не поняла. А теперь она уже ничего не поймет. Больше ничего, девочка моя, моя бедная девочка». Бет залилась слезами и начала биться в истерике на диване. Муж с помощью Деккера отвел ее в спальню и уложил в кровать. Когда Амос возвращался к Ланкастер, до него все еще доносились крики женщины, которая звала свою мертвую дочь. Джордж Уотсон, вернувшись через несколько минут, сказал: «Мне кажется, нам стоит закончить, если вы не против». «Вы с женой недавно уезжали?» – спросил его Деккер. Джордж удивленно посмотрел на него. «А откуда вы знаете?» «Этот парень пришел сюда и написал свои ноты. Будь вы здесь, вы могли бы его увидеть, а он не собирался рисковать. Так вас в какой-то момент не было. 1 неделю назад мы ездили в Индиану побыть с сестрой Бет. Она заболела. Мы остались там на 2 дня, потом вернулись назад». «А Дебби была здесь?» «Да, мы же не могли забрать ее из школы». «Значит, тогда он, скорее всего, и приходил», – заметил Деккер. Джорджа начало трясти, и он обхватил себя рукой. «Вы действительно думаете, что это животное было в нашем доме? В спальне нашей дочери?» Амос оценивающе взглянул на мужчину с поврежденной рукой. «Да, полагаю, это вполне возможно». Ланкастер одарила Деккера свирепым взглядом и торопливо сказала: «Ну что ж, спасибо за помощь, мистер Уотсон. Нам уже пора, и мы очень сожалеем о вашей потере». Джордж проводил их до двери. Он открыл дверь и сказал: «Дебби не стала бы помогать кому-то убивать людей в Мэнсфилде. Они были ее друзьями». «Я учитываю этот факт», – ответил Деккер. «Надеюсь, окажется, что вы правы». Джордж заморгал, будто даже не подозревал, что может оказаться неправ, и закрыл дверь. Деккер и Ланкастер вышли на тротуар. «Твоя тактичность, как всегда, просто потрясает», – саркастически заметила полицейская. «Мэри, я пришел сюда не для того, чтобы побыть его другом и подержать за руку. Я пришел, чтобы поймать того, кто убил его дочь». «Ладно, ладно», – отмахнулась она. «Я получила письмо от экспертов. Они не нашли ничего полезного ни в телефоне Дебби, ни в ноутбуке. Никаких фотографий, электронных писем, текстовых или голосовых сообщений. И ни одного поста на сайтах, к которым, по их мнению, у Дебби был доступ. Ее мама говорила, что видела какие-то намекающие на этого парня, но, должно быть, девушка их стерла. хотя не исключено, что наши ребята как-то их откопают. Этот парень никогда не дал бы ей сделать свою фотографию, никаких электронных следов. Слишком легко. Возможно, он даже не пользуется интернетом. И как ты это вычислил? Я вижу человека вне тенденций, без связей. Одиночка, переплывает с места на место. На чем это основано? Ты что-то заметил? Нет, почувствовал. Но меня озадачивает один пункт. Только один? Повезло тебе, с мрачной улыбкой заметила Мэри. Мой перечень длиной в 6 страниц. Деккер продолжал, как будто не слышал ее. Почему именно Дебби? Почему он взял ее в команду? В команду? А что она делала? Я думала, она просто его подружка. Она дала ему нечто, в чем он нуждался. Нечто, в чем он нуждался в школе? Ты имеешь в виду пушки? Она никаким образом не могла пронести в школу пистолет и дробовик. Не обязательно это было оружие. Но зачем ему понадобилось, чтобы она принесла ему какую-то вещь? Это меня и озадачивает. Почему она и зачем встречаться в школе в этот день? Эй, Деккер, я здорово отстаю. Встречаться? Она притворилась, что заболела. Вышла из класса, встретилась с этим парнем, вероятно, что-то дала ему, а потом он ее убил. Но там есть зазор по времени, которого я пока не могу понять. Ланкастер задала другой вопрос, но Деккер уже не слушал. Он всматривался в левую сторону улицы. Было темно, в холодном ночном воздухе изо рта шел пар. Казалось, что из такой черноты не может появиться ничего хорошего. Но для Амоса ночь внезапно заполнили тройки, его самые нелюбимые цифры. Впервые такое случилось, когда он начинал работать патрульным. По счастью, Деккер в ту ночь был один. Он сидел в патрульной машине, пил кофе, и тут тьма пришла в движение. Сначала он подумал, что кто-то пытается подобраться к нему. В те дни у Берлингтона были большие проблемы с бандами, в основном из молодых парней, у которых нет ни работы, ни надежды, слишком много тестостерона и избыток оружия под рукой. Амос швырнул стаканчик в окно, положил одну руку на пистолет, а в другую взял рацию. Он уже собирался вылезти из машины и предостеречь тех, кто прячется в темноте. И в этот момент перед ним появились цифры. Огромные гигантские тройки. Как будто его внезапно перенесло в плохой фантастический роман. Он подумал, что сходит с ума, но тут в голове что-то щелкнуло, клочок воспоминаний. Один из врачей в том институте за Чикаго, куда Деккер попал после травмы и где с ним начали происходить все эти странности. Тот врач сказал: «Амос, любой новый день может принести вам новые ощущения. Мозг никогда не останавливается. Никогда. В нем постоянно идет настройка и перенастройка. Я пытаюсь сказать вам, что уже случившееся может оказаться не единственным изменением, которое вам доведется испытать. Завтра, в следующем месяце, через год или 10 лет вы можете проснуться и обнаружить нечто новое. К сожалению, мы не в состоянии это предсказать. Когда это случится, оно может показаться чем-то ужасным. Нужно только помнить, что все это происходит в вашем разуме, у вас в голове. Оно нереально». Вспомнив эти слова, Деккер повернулся навстречу армии чисел, его первый страх отступил, но тут же сменился новым. «А что я увижу завтра?» Амос сменился с дежурства, вернулся домой, упал в кровать и тихо плакал, чтобы не разбудить Кэсси. Утром он рассказал ей, что случилось. Она предсказуемо поддерживала и ободряла. И Деккер предсказуемо оживился, отбросил случившееся как забавный эпизод. Но он не был забавным, совсем не был. И тройки на какое-то время ушли. Деккер не видел их, выходящих из темноты, со дня смерти Кэсси и Молли. А сейчас они вернулись. Замечательно. И у троек появилось новое измерение. Теперь от каждой цифры отходило по 3 ножей. Нет, это совсем не забавно. «Дай знать, если они взломают код», – бросил Деккер, когда тройки рванулись вперед с ножами наготове. Потом он свернул налево и пошел по улице. «Тебя подбросить до дома?» – спросила Ланкастер. Деккер шел прочь, засунув руки глубоко в рукава пальто. Его не нужно подбрасывать, ему нужно подумать. Он смотрел себе под ноги, чтобы не встречаться с легионами цифр, надвигающихся на него из мрака. Что нужное стрелку было у Дебби Уотсон? Оружие? Нет. Камуфляж? Возможно, но почему он не мог принести его с собой? Девушка ему для этого не требовалась. Сердце и рисунок. Она была влюблена, по уши втюрилась в этого парня, сделала бы для него что угодно. Но пожертвовала бы она своими одноклассниками? На рисунке у человека в камуфляже не было оружия. Знала ли Дебби, в чем заключается настоящий план? Так почему же она вышла из класса, чтобы встретиться с этим парнем? Деккер поднял взгляд, увидел, как на него налетают тройки, и снова уставился под ноги. Занимаясь слежкой или дежуря по ночам, он надевал специальные очки, которые окрашивали темноту в золотистый цвет. Золото было для него небом полных диких гусей, и тройки не появлялись. Эти очки давно пропали. А сейчас тройки вернулись, и они вооружены. Ему нужно обзавестись новыми очками. Деккер остановился, прислонился к дереву, закрыл глаза, включил свой мысленный ЦВМ и прокрутил все, что видел в доме Уотсонов. Затем быстро перемотал запись, уменьшил скорость и начал просматривать мысленные кадры. Вскоре Амос остановил запись, и перед ним выстроился ряд картинок, как фигурки на каминной полке. На самом деле сравнение было очень близким. Они действительно стояли на каминной полке. Деккер развернулся и быстро пошел к дому Уотсонов. Постучал. Дверь открыл Джордж. «Вы что-то забыли?» – немного раздраженно спросил он. «Фотографии на вашей каминной полке. Я заметил их, когда осматривался. Не могли бы вы рассказать мне о них?» «Фотографии на камине?» – недоуменно переспросил Джордж. «Рассказать о них?» Деккер шагнул в дом, вынудив щуплого мужчину отступить. «Я полагаю, это семейные фотографии». «Да, но при чем тут они?» «Я расследовал много дел и знаю, что та единственная вещь, которую ты упускаешь, содержит самый нужный ответ. В этом деле промашки недопустимы, мистер Уотсон. И я уверен, что вы это прекрасно понимаете, если мы хотим найти человека, который убил Дебби и всех остальных, конечно». «Что этот мужчина может теперь сказать? Только согласиться». Уотсон медленно, хотя все еще неуверенно, кивнул. «Хорошо, конечно. Идемте со мной». Он отвел Деккера в маленькую гостиную и подошел к полке под старым камином из щелей между кирпичами, которого осыпался раствор. «С чего вы хотите начать?» Деккер указал на крайнюю слева фотографию. «С него». «Хорошо. Это отец моей жены, Тед Ноллс. Он умер около 2 лет назад. Инфаркт». «Чем он занимался?» «А при чем тут его чертова?» Деккер оборвал его. «Просто расскажите мне, чем он занимался?» Амос смотрел на мужчину сверху вниз. Гризли, нависающий над бурундуком. Именно так должен увидеть его Уотсон. Джордж отступил, побледнел и посмотрел на фотографию. А он был дальнобойщиком. Плохая еда, мало физических нагрузок. Огромный мужик рухнул прямо на лужайке перед домом, когда подбирал газеты. Умер сразу, даже упасть не успел. Пока Уотсон говорил это, его взгляд не отрывался от массивной фигуры Деккера. Вот все, чем он занимался. Водил фуры туда-сюда по всему Среднему Западу и до Техаса. Насколько он был близок к Дебби? Уотсон неловко потер деформированную руку. Не очень. В смысле, мы виделись только по праздникам. Но, по правде говоря, у нас с ними были не очень хорошие отношения. Теща никогда мне не симпатизировала. А мужчина с ним рядом... На вид фотография довольно старая. Это мой дед Саймон Уотсон. Он умер 6 лет назад. На этом снимке он еще молодой. То есть он прадед Дебби, сказал Деккер. Уотсон кивнул. Он дожил до 90 с лишком лет. Пил, курил и плевал на все, как он любил говорить. Но Дебби знала его, если он умер только 6 лет назад. О да, собственно, последние 5 лет он прожил с нами. И она проводила с ним время. Конечно, Дебби была еще ребенком, а у прадеда была интересная жизнь. Воевал на Второй мировой, потом в Корее. Потом уволился со службы и пошел работать в Министерство обороны уже штатским. Чем он занимался? Ну, он работал на военной базе, когда та еще действовала. На той, которая рядом с Мэнсфилдской средней школой. База сухопутных войск «Макдоналд». Верно. И что он там делал? Дед сменил несколько работ. Он был специалистом по технике и строительству. Так что занимался разным оборудованием. Вы помните даты? Слушайте, ну какое это имеет отношение к делу? Мистер Уотсон, я просто ищу следы. Вы помните даты? Наверняка не скажу. Он умолк и задумался. Он уволился из армии в 60-х. Потом пошел работать в «Макдоналд» наверное, в 68-м или в 69-м. Должно быть, в 69-м. Я помню, в то время астронавты высадились на Луну. И дальше он работал там, пока не вышел на пенсию. Примерно через 20 лет. И база была закрыта 8 лет назад. Похоже на правду. Это был не вопрос, мистер Уотсон. Она была закрыта 8 лет назад в понедельник. В тот день шел дождь со снегом. Уотсон странно посмотрел на него, потом откашлялся. «Ну, раз вы так говорите, я не помню, чем занимался даже на прошлой неделе». В любом случае, Пентагон провел реорганизацию своих баз, и Берлингтон проиграл. Я слышал, большую часть перевели на восток, может, в Вирджинию, поближе к дяде Сэму и его вашингтонским долларам. То есть, можно допустить, что Саймон говорил о своей работе на базе с вами и Дебби. Ну да, в смысле о той части, о которой мог. Кое-что было засекречено, думаю, вы бы это так назвали. Засекречено? Джордж улыбнулся. Я не думаю, что они занимались там ядерным оружием или чем-то таким, но военные всегда любят секреты, правда? Так что же Саймон рассказывал вам, в смысле о базе? Всякие истории. Люди, с которыми он встречался, иногда работа, которой он занимался. Они много лет достраивали базу. Стройки, стройки, стройки. И все, кто там работал, отправляли своих детей в Мэнсфилд. Там учился его сын, мой отец. И я пошел туда. И моя жена. Дебби когда-нибудь пересказывала вам какие-то подробности истории прадеда? Ничего не припоминаю. Когда Дебби подросла, она стала проводить с ним меньше времени. Старики и подростки, вода и масло. Думаю, дед был не таким уж прикольным. Джордж опустил взгляд. Наверное, я тоже. Хорошо. Теперь расскажите мне про остальные снимки. Через полчаса Деккер вновь шел по темным улицам. Человек в камуфляже был в доме Уотсонов и написал на доске код, зашифрованный в нотах. В этом Амос не сомневался. Он не знал, о чем говорится в сообщении, и не знал, что этому человеку было нужно от Дебби. Однако, почему же из всех учеников Мэнсфилда он взял в союзники именно ее? Должна быть причина, веская причина. Его телефон зазвонил. Ланкастер. Бюро считает, что они взломали код. Какой-то подстановочный шифр. На самом деле довольно простой. Но на самом деле они уверены, что взломали его. Как интересно, они могут быть в этом уверены. Из-за содержания сообщения. Мэри, не тяни резину. О чем там говорится? Она набрала в грудь воздуха, и Деккер насторожился. Там говорится, хорошая работа, Амос, но этот путь, братан, не приведет тебя туда, куда ты хочешь.